Глава 53. Спасительная ложь. Последняя фраза, произнесенная следователем, прогремела, как гром среди ясного неба. Ошеломленные Деркач и Варя с изумлением смотрели на Никитина. «Сейчас я расскажу вам, что произошло на самом деле», — сказал следователь, продолжая ходить по кухне. «Убийца всех пятерых спекулянтов — Валерий Краснов. Он ликвидировал членов своей собственной банды спекулянтов и вымогателей, боясь, что если кого-то арестуют, то за ним цепочкой возьмут всех остальных». Еще не понимая, что происходит и как относиться к этим словам, отец и дочь молча смотрели на майора. «Все было очень просто», — продолжал Никитин. «Краснов был главарем преступной группы. Война закончилась, начали всплывать темные делишки некоторых мерзавцев, и Краснов, почувствовав опасность, решил собственноручно устранить подельников и соучастников преступлений, чтобы они не смогли его выдать под пытками». «Не очень складно получается», — возразил Деркач. «Кто тогда убил самого Краснова?» «А это было самоубийство», — ответил Никитин таким тоном, словно удивлялся, как это Андрей сам не догадался до такой простой вещи. Его любовница Элеонора перед романтическим ужином намекнула ему, что в нотариальной конторе нашла архивные документы о спекуляции армейскими пайками и что там фигурирует фамилия Краснова. Деркач кивнул. «Понятно. И он понял, что его конец близок, что его скоро арестуют». Варя настороженно нахмурилась и переводила взгляд с Никитина на отца, еще до конца не понимая, что происходит и о чем мужчины говорят. «Именно!» Страх ареста и позорного стыда вынудил его покончить с собой. Элеонора услышала выстрел, выскочила из ванной, забежала в спальню и увидела жуткую картину. Машинально подняла с пола пистолет, а потом испугалась, что подумают на нее. В дверь уже стучали соседи. Женщина собрала свои вещи, прихватила пистолет и сбежала по пожарной лестнице. Пистолет выкинула в ближайший мусорный бак, где его и нашли. Никитин замолчал, выразительно посмотрел на Деркача. «С Элеонорой я поговорю, она напишет именно такие показания». «Покушение на Кисельмана». «А вот это Семен Маркович Левин!» Никитин направил указательный палец на Деркача. «Именно ты и совершил! Был пьян, неудержимо захотел пива, надумал украсть бутылку из продуктовой машины и ударил монтировкой водителя по спине». «И что мне светит?» «Минимальный срок, а скорее всего условное наказание. Ты же инвалид войны». Варя встревоженно посмотрела на отца. «Папа, если...» «Это единственный шанс», — произнес Деркач. «Аркадий, ты... Если б ты знал, как я тебе благодарен...» «Благодарности потом», — прервал его майор. «Но если кто-нибудь узнает, что это неправда», — прошептала Варя со страхом, глядя на Никитина, «что Левин вовсе не Левин, а Деркач, и ты покрывал преступника, тебя же арестуют и посадят». «Мы все рискуем», — кивнул Аркадий. «Наверное, должен был арестовать Андрея Деркача и в наручниках увезти в отделение. Так должен был поступить следователь Никитин. Но фронтовик Никитин, простой мужик Никитин, так поступить не может. Он приведет в отделение слегка хмельного мелкого хулигана Сему Левина». «Тогда поехали», — заторопился Деркач. Ему уже до боли хотелось какой-то определенности. «Я напишу признание о нападении на Кисельмана». Никитин встал, надел пальто. Деркач тоже поднялся. «Варя», — сказал он дочери, — «жди дома, я скоро вернусь». «Аркадий, я ведь вернусь?» «Вернешься», — процедил сквозь зубы Никитин. «Хорошо, папа». Они дошли до двери. Деркач вышел на крыльцо первым. Никитин еще не успел переступить порог, как Варя вдруг кинулась к нему, обхватила за шею. «Аркадий!» — плакала она. «Поверь мне, пожалуйста, я тебя люблю по-настоящему, не из жалости, не из благодарности, по-настоящему!» Никитин осторожно освободился от ее объятий. «Варя!» «Да, я сначала обманывала тебя, но потом полюбила по-настоящему, это правда!» «Я знаю». Тихо сказал он. «И я тебя тоже любил». «Любил?» Она схватила его за руку. «А теперь?» Никитин смотрел на нее долго, грустно. А теперь я не знаю, что чувствую. Мы можем начать сначала? Сначала? С какого начала? Не знаю, Варя. Честно, не знаю. Он поцеловал ее в лоб и вышел вслед за Деркачом. Варя осталась стоять в дверях, глядя им вслед сквозь слезы. В машине Деркач сказал: «Ты зря ее обижаешь. Она действительно тебя любит». «Я знаю», — ответил Никитин. «Но любви мало. Нужно еще доверие». «А его уже не будет?» Никитин не ответил. Машина покатила по заснеженной дороге к городу. Двое мужчин молчали, каждый думал о своем. О любви, которая может не выдержать испытания ложью, и о правде, которую лучше никогда не знать.